Вердикт горожан. Глава 50. Горожане, живущие у ворот епископа, вы слышали, как Платон защищал себя и как спорил с ораторами? Он сильно говорил, ничего не скажешь, но был подвергнут суровой критике за крайности, в которые впал. Так или иначе, арбитрами в этих великих прениях станете вы. Ваш вердикт будет окончательным. После общей трапезы вы уснете и, пробудившись, будете знать правду.